Глава 37. Майк и Эмма были отличными учителями. Они начали с Джессикой на спокойной белой воде. Майк придерживал для нее доску и подталкивал как раз в нужный момент. Эмма катилась на доске рядом и смотрела, что Джессика делает верно, а что неверно, а потом давала ей пояснение. Первые 4 раза Джессика падала. Но потом с 5-й попытки встала и прокатилась на доске до самого берега. Эта попытка, конечно, была не из тех, что входят в классику серфинга. Она шаталась, качалась и едва не падала. Но она это сделала. Мы подбадривали ее изо всех сил. Мало-помалу, волна за волной, она чувствовала себя все увереннее. Похоже, она начала становиться экспертом. Вскоре ей уже не нужно было, чтобы Майк подталкивал ее. Она разобралась в ритме волн и могла справляться самостоятельно. Через некоторое время и по своей инициативе Джессика решила, что с нее хватит серфинга по белой воде, и начала пробовать волны. «У нее отлично получается!» — взволнованно сказала Эмма. Девочка некоторое время оставалась рядом с Джессикой на небольших волнах. Та все еще держалась поближе к берегу. А теперь выгребла чуть дальше, туда, где были мы с Кейси и Майком. «Ты очень хороший тренер, Эмма», — похвалил я. «И ты молодец, что так долго оставалась рядом с ней на маленьких волнах. Особенно если учесть, как я слышал, что ты без проблем справляешься с большими». Эмма пожала плечами. «Так меня папа учил». «Знаешь, что я тебе скажу, кокосик?» — проговорил Майк и похлопал по доске Эммы. «Я на какое-то время сменю тебя и присмотрю за Джессикой, если ты хочешь покататься на больших волнах с Джоном и Кейси». Эмма кивнула. «Хорошо». «Сможете приглядеть за ней?» — спросил он нас, указывая на Эмму. «Без проблем», — ответил я. «Я все равно здесь по большей части отдыхаю». Майк кивнул. «Позови меня, если понадобится, кокосик». Он развернул свою доску к берегу и погреб к Джессике. «Идут большие волны», — заметила Эмма. Я оглянулся. Приближалась длинная вереница волн. «Все твои», — сказал я и улыбнулся. «Моим плечам надо немного передохнуть». Я уселся на доску верхом. Кейси сделала то же самое. Эмма развернулась и начала грести. Большая волна прошла под нами, и на мгновение мы перестали видеть Эмму. Я знал по опыту, что она изо всех сил гребет по ту сторону волны. Через мгновение мы увидели, что она мчится, стоя на доске. «Она молодец», — заметил я. Кейси кивнула. Майк поставил ее на доску, когда ей было 3 года. В 4 она серфила по белой воде. К 5 справлялась с довольно большими волнами. Полагаю, она это обожает. Уж это точно. Я бросил взгляд в сторону берега и увидел, что Майк серфит рядом с Джессикой. «Как там дела у Джессики?» Кейси улыбнулась. «Ты имеешь в виду помимо серфинга?» Я кивнул. «Она справится. Она сейчас борется с внутренними демонами, с представлениями о том, кто она есть и что может предложить самой себе. Однако она справится». Кейси повернулась ко мне. «А ты как?» Я развел руками. «Трудно быть как-то иначе, чем отлично, когда ты здесь и занимаешься серфингом. Это очень хороший канал». «Хороший что?» Я улыбнулся. «Очень хороший канал». «И что это означает в контексте «быть здесь»?» «Как-то раз я сидел в уличном кафе. Я как раз накопил достаточно денег, чтобы снова отправиться путешествовать, и составлял список вещей, которые надо взять с собой». За соседним столиком 2 человека обсуждали все то, что никуда не годится в этом мире. Правительство, систему образования, злоупотребление пособиями по безработице, падение фондового рынка. Короче, куда ни плюнь, все им было не так. И вот сижу я там, и у меня вдруг случается это потрясающее ага. Которое ты, конечно, записал в свой блокнотик. Я рассмеялся. Еще бы. И что это было за ага? Представь, что у тебя 1000000 телеканалов. Комедии, драмы, текущие события, кулинарные реалити-шоу, новости, спорт — список длинный. Некоторые из этих каналов ты обожаешь, другие тебе нравятся, третьи вроде как ничего, а 3 из них тебя по-настоящему раздражают, до степени полного отвращения. Ты не можешь поверить, что эти программы допустили на телевидение. Мое ага состояло в том, что многие люди проводят свою жизнь, смотря те 3 канала, которые их ужасно раздражают. Поначалу они просто натыкаются на них. И эти каналы настолько им неприятны, настолько оскорбительны на каком-то уровне, что они чувствуют себя обязанными рассказать о них всем остальным. Вот затравка всех их разговоров. «А вы слышали такую-то новость? Как ужасно, что это случилось! Или как ужасно, что того человека поймали на таких-то злоупотреблениях, правда?» И просто чтобы продолжать доказывать самим себе, насколько ужасны эти каналы, «они постоянно их смотрят», — договорила Кейси. «Именно! Это становится для них всепоглощающим занятием. Они настолько увлекаются тремя каналами, которые вызывают у них возмущение, что перестают смотреть остальные 97. Со временем они и думать про них забывают, даже не помнят об их существовании». «Значит, это», — Кейси указала на солнце и океан, — «хороший канал». «Невероятный», — подтвердил я. «Кстати, я уверен, что в этот самый миг где-то на свете есть кто-то, кто делает то, что я нахожу отвратительным. И я мог бы сосредоточиться на мысли о том, что его поступки неправильны, несправедливы или эгоистичны. Но тогда я упустил бы все это». «Значит, ты отключаешь каналы, которые тебе не нравятся». «Точно. И самое восхитительное, что со временем я забываю о самом существовании раздражающих меня каналов. Я так редко вхожу в контакт с ними, что их как будто вообще нет». Кейси улыбнулась. «А что говорят об этом люди, которые стали одержимы теми тремя каналами, которые им категорически не нравятся?» Я снова рассмеялся. «О, я уже не раз вел такие разговоры. Они говорят, если всем наплевать, то ничего не изменится. Кто-то должен что-то с этим сделать». «И?» «Я спрашиваю их, делают ли они сами что-то». «И как такие разговоры для тебя заканчиваются?» Я покачал головой. «Не очень-то хорошо заканчиваются. То есть я-то, конечно, все делаю очень вежливо. Я говорю, что, мол, вижу, какие они неравнодушные люди и как глубоко убеждены в том, что что-то должно быть сделано. И только потом спрашиваю, делают ли они что-нибудь сами. И? Знаешь, ни разу не встречал человека, который сказал бы мне «да, делаю». Они много говорят о том, как все плохо и несправедливо. Но никто из них не пытается ничего изменить. В ответ им я говорю, что давно уже не позволяю никакой ситуации раздражать меня, если я не готов вкладывать свое время и силы в попытки ее изменить. Это не означает, что я внутренне соглашаюсь с ситуацией, принимаю ее. Это означает, что я не собираюсь отдавать ей свою энергию и предпочту смотреть другие каналы». «И что тогда они говорят?» «Большинство волнуются и говорят, кто-то же должен что-то делать. Тогда я улыбаюсь и даю понять, что, на мой взгляд, тот человек, с которым я разговариваю, самый подходящий, чтобы возглавить усилия. Однако, если он решает не делать этого, я предлагаю ему расслабиться и сфокусироваться на чем-нибудь другом». «И к чему это приводит?» «Обычно они сердятся и говорят какие-нибудь гадости. Когда-то меня это смущало. Но потом у меня случилось еще одно ага».